Соланж не сомневалась в том, что Жак оказался в трудном положении, и потому заговорила первой. Очень ласково, очень доброжелательно и с тем едва уловимым оттенком снисходительности, который в последнее время стал для нее привычным. «Только не спрашивай, не больна ли я или еще что-нибудь в этом роде. Ладно?» Жак, так ничего и не ответив, поставил шампанское на низкий лакированный столик и принес два бокала. Он явно не понимал, как ему держаться, и пытался как-то самоутвердиться, проявить себя с наилучшей стороны. Пробка выскочила со странным звуком, словно взорвалась подмокшая хлопушка. Соланж посмотрела на пузырьки, вскипавшие в хрустальных бокалах с золотистым вином, потом на Жака, все-таки лучшего из ее любовников, оценила трезвым взглядом его милую, вытянутую и, вконец, растерянную детскую физиономию. Она была совершенно уверена в том, что ему очень хотелось бы сейчас расхохотаться и опрокинуть ее на диван, чтобы раз и навсегда покончить со всеми этими глупостями. «А у тебя-то как дела, Жак, хороший ты мой?» Продолжала она разговор, страшно растрогавшись от первого глотка прохладного шампанского и вспомнив, как давно ничего не пила. Жак, которого притяжательное местоимение несколько ободрило, пересел к ней на диван. «По тебе соскучился», — ответил он, красноречивым жестом опустив руку на ее тесно сдвинутые колени. Соланж принялась сосредоточенно разглядывать собственные шлепанцы и бумажные чулки. Нельзя же ему так прямо и сказать, что она-то по нему ничуть не скучала. «Ну, будет», — наконец проговорила она, искренне огорчившись, и притянула Жака к себе. Он прижался щекой к ее мягкому теплому халату и безропотно, чему она почти не удивилась, позволил погладить себя по голове. Соланж, не переставая поглаживать волосы Жака, отпила еще глоток шампанского. «Бедняжка Жак, он-то привык видеть ее соблазнительной и полной желания». Да и сама она с трудом могла поверить в то, что еще совсем недавно они вдвоем предавались безумствам на этом самом диване и в гамаке. Пришедшие ей на память картины их любовных подвигов внезапно окрасились в коричневатые тона выцветших старых фотографий из тайного альбомчика. Но практически сразу же эти неприличные картинки поблекли и стали расплываться, заволоклись туманом. Неужели это было с ней? Неужели это было с ними? Это что ж получается? Соланж впала в меланхолию? Вот уж чего нет, того нет. Пусть все эти любовные сумасбродства ей нравились. Она даже гордится тем, что была на такое способна. Но еще больше ей нравится теперь думать о том, что с этим покончено, наконец-то покончено. Правда, и в этом тоже Жаку не признаешься. Соланж закрыла глаза, зарылась пальцами во взлохмаченные волосы любовника, уронившего голову ей на колени, и с беспредельным облегчением поняла, что не испытывает ни желания, ни влечения, как будто ей самой одной, только нежности этого жеста уже было довольно. А Жак, она это чувствовала, был побежден. Огромная, неодолимая сила ее внезапно нахлынувшей нежности уложила его на обе лопатки. Однако Соланж сама же и разрушила эту живую картину, которую уж точно никто не поместил бы среди непристойных снимков в каком-нибудь журнале. «Мой суп!» — завопила она и с хохотом высвободилась, взяв словно мячик обеими руками голову Жака и довольно бесцеремонно переложив ее на шершавую обивку дивана. Она прекрасно помнила, что нечто в этом роде проделала с головой Иоанна Крестителя Соломея, но пригорающий супчик ждать не может. Соланж не вернулась в гостиную. Она сложила разбросанные по кухонному столу листочки с изображениями злаков, собрала цветные карандаши и занялась овощами. «Можешь пока допить шампанское!» — крикнула она Жаку. Впрочем, кричать необходимости не было. Жак к этому времени, вероятно, разобрался со своей головой и начал соображать, потому что теперь он стоял перед Соланж, прислонившись к кухонной двери, и молча на нее смотрел. «Хочешь поесть со мной супчика?» — повернувшись к гостю, предложила она. Предложила, надо сказать, довольно-таки неохотно, потому что прими он предложение, и она лишится величайшей своей радости. В тот самый час, когда она раньше, совершенно измученная, возвращалась из агентства, а надо было еще идти куда-то ужинать, блистать там и очаровывать, в этот самый час спокойно и в полном одиночестве прихлебывать супчик, по возможности в халате, медленно прокручивая в голове весьма поучительный фильм, запечатлевший все совершенно бесцельные и вместе с тем предельно осмысленные передвижения долгого пустого дня. На лице Жака было написано нескрываемое уныние. «Спасибо! Супчика мне не хочется», — ответил он. И в этом спасибо Соланж, которая, может, уже была и не вполне Соланж, но ничуть не утратила проницательности, прекрасно расслышала то, что и следовало услышать. «Если это все, что ты можешь мне предложить, бедная моя девочка...» «Нет, правда, я не сержусь, но мне все-таки очень хотелось бы, чтобы ты объяснила мне, что с тобой происходит. Я начинаю волноваться за тебя. И потом послушай, мое-то где место во всей этой истории? Мне-то куда деваться?» Она продолжала медленно протирать овощи. Мельничка поскрипывала. Все здесь поскрипывает. Жак молча ждал. И тогда Соланж решилась. Она подошла к Жаку совсем близко, почти прижалась к нему. Может быть, даже он подумал, что сейчас она его поцелует. «Видишь, вот этот седой волос, вот здесь, у меня над ухом». Жак, остолбеневший и почти испуганный, ничего не ответил. «Так вот», — продолжала Соланж, — «он мне нравится. Я его люблю». «Вот и все, Жак». Когда Жак ушел, Соланж закрыла ставни в гостиной, ополоснула бокалы, из которых они пили шампанское, накрыла на стол и принялась есть. Но супчик показался ей не таким вкусным, как вчера. Все-таки немножко пригорел, это чувствуется. В искусстве превращаться в невидимку Соланж теперь не знала себе равных. Больше того, это стало ее любимым развлечением. Благодаря серому цвету костюма, позволявшему ей растворяться в стене и сливаться с тротуаром, благодаря этой прочно усвоенной ею особой манере идти, аккуратно переставляя ноги, старательно отмеряя и, выверяя каждое прикосновение ступни к асфальту, плавно покачиваясь на ходу, она могла позволить себе роскошь расхаживать среди братьев по разуму так же спокойно, как если бы была прозрачной. Иногда люди проходили настолько близко, что задевали ее, и тогда она тайком вдыхала их запах, который менялся в течение дня, и в зависимости от того, спокоен был человек или чем-то встревожен. Еще она прислушивалась к разговорам и проникала в чужие жизни через крошечные прорехи. Иногда, затаившись в тени ворот, так садишься в траву, чтобы ощутить трепет тысяч спрятанных в ней махоньких существ, от которых и получается этот ее шорох. Соланж навостряла уши, смотрела во все глаза и делалась незримым свидетелем множества до тех пор ускользавших от ее внимания приключений. Она бесконечно радовалась этим мелким происшествиям, незначительным историям. Они стали ее хлебом насущным, незатейливой песенкой, сопровождавшей ее существование. Вернувшись домой, совсем услышанным и увиденным за день, она вечерами, целыми часами складывала и перекладывала мозаику впечатлений. Обрывки слов или схваченные на лету картинки соединялись в мелодию. А из того, что Соланж увидела и услышала, к примеру, вчера вечером, можно было бы сотворить целую оперу. Она возвращалась домой с корзинкой овощей, как всегда сливаясь со стенами, и совсем рядом с ней остановилась особенно несдержанная молодая пара. Они ссорились, и ссора была в самом разгаре. Он, крупный, тяжелый, потный от злости, повторял: «Ты не должна была, ни в коем случае не должна была». Она, тощенькая, с видом жертвы, которую принимают некоторые женщины, при одной только мысли о том, что они женщины, скулила. «Но так было надо, Мишель! У меня не было выбора!» Они стояли на тротуаре с таким видом, будто вот-вот друг на друга набросятся. Соланж, прижавшись к стене, оказалась как раз между ними. Она могла бы до них дотронуться. Она могла бы, успокаивая, положить руку на толстую влажную лапу мужчины или утешая на костлявое плечико женщины. Соланж припомнила страшное молчание и то, как долго оно не кончалось. С комком в горле она ждала развязки, так явственно стоя рядом с ними и все же оставаясь невидимкой. Она видела, как плоскую грудь женщины приподняла волна рыданий, выплеснулась наружу, а потом разбилась о торчащие края душераздирающего крика. «Но это же ради тебя, Мишель! Я пошла на это только ради тебя!» Соланж была до того взвинчена, что и сама чуть было не закричала, еле удержалась в последний момент. Снова наступила тишина. Мишель замахнулся, словно хотел ударить женщину своей толстой ручищей, но, против всех ожиданий, резко притиснул ее к себе. Соланж запомнила их страстный непристойный поцелуй. Она была так близко, что расслышала странный сосущий звук слившихся губ этих двоих. Потом мужчина и женщина ушли, тесно прижавшись друг к другу, пошатываясь, словно пьяные. А Соланж осталась стоять, опустив корзинку на асфальт и прислонившись к стене. Ноги совсем ее не держали. Вспоминая эту встречу, с которой она могла играть по-всякому, до бесконечности, истолковывая ее на разные лады, у нее ведь не было ключа к разгадке драмы. Она не знала главного, что такого могла сделать эта женщина? Чего делать была не должна? Соланж спрашивала себя. А что, если все это было тайно предназначено для нее, словно в награду за ее особенный талант присутствовать и не присутствовать одновременно? Она только что открыла, какое неслыханное наслаждение доставляет ей эта способность — видеть и оставаться невидимой. Разве не лучший способ пользоваться жизнью и получать удовольствие? Разве не стало для нее обладание улицами, обладание всем городом, куда более совершенным сегодня, когда она довольствуется только созерцанием, упиваясь собственной незаметностью? Впрочем, это касалось главным образом ее квартала, который она привыкла считать своими владениями, поскольку до сих пор держалась завоевательницей. Красивая, непредсказуемая, намеренно словоохотливая с соседями и торговцами, Соланж прежде ценой постоянных усилий поддерживала иллюзию обладания и только теперь внезапно осознала, до чего все это было утомительно. Теперь, ничего не требуя, скользя, подобно безмолвной тени, среди тех же соседей, которые на нее и не смотрят, она чувствует себя свободной до неуязвимости. Проходит мимо лавок, и торговцы ее даже не окликают. Короче, новая Соланж живет своей жизнью, никому не ведомой и потому исполненной прекрасной безмятежности. И все-таки, не далее, как сегодня, вот только что, когда она покупала овощи, зеленщик, отсчитывая монетки, долго и пристально вглядывался в ее лицо. Она почувствовала, что он готов заметить. «Вы очень похожи на...» Или спросить, не доводится ли она случайно родней такой-то. Но Соланж испарилась, оставив его стоять с разинутым ртом. Он до того растерялся, что она и сейчас, срезая тонкую шкурку с морковок, тихонько над ним посмеивается. Она разложила овощи на подоконнике на случай, если вдруг степенный старый господин с той стороны улицы появится в своем окне. Дело в том, что Соланж стала подстерегать его с того самого дня, когда они вместе любовались детским полдником. Ей очень хотелось бы еще раз понаблюдать за чем-нибудь вместе с ним, раствориться в созерцании, как они делали это в сквере у песочницы, праздно и бездеятельно. Ей очень хотелось бы научиться у степенного старого господина правильному способу смотреть на мир. Соланж дочистила последнюю морковку. За окном напротив по-прежнему не ощущалось никакого движения. Но только что зажегся свет. Он дома. Она сочла добрым знаком то, что свет вот так вот взял, да и зажегся именно в эту минуту. И тут зазвонил телефон. Соланж неохотно взяла свой блокнотик и потащилась к двери в гостиную. «Это Жак», — так она и думала. Нацарапав на страничке «Жак», она прикрыла дверь, из-за которой к ней старались достучаться, силясь в чем-то ее убедить. Вернулась на кухню, хихикая, как маленькая девочка. В этом радостном детском смехе не было и капли злости. Ей стало смешно от внезапно осенившей ее догадки. А ведь у Жака-то появился соперник. Тот самый степенный старый господин, который умеет правильно смотреть на жизнь. Умеет просто-напросто потому, что уже состарился. Соланж наклонилась поближе к зеркалу. Седой волос около уха потихоньку отрастал. Надо сказать, она его лелеет. Она с ним разговаривает, возится с ним, в точности так же, как возится со стоящими в гостиной цветами в горшках, изо всех сил стараясь помочь растениям выжить в этой окончательно заброшенной комнате. Хотя к первому присоединились и другие седые волоски, и не только на висках, ими оказалась пронизана ее угольно-черная грива, которую она перестала подкрашивать. Все-таки именно этот волосок остается предметом ее особой нежности. Впрочем, нежности у нее теперь хоть отбавляй. Хватает на все признаки того, что ее лицо и тело потихоньку начинают сдавать. Вот, например, те места, где кожа едва приметно смята. По утрам она выискивает эти складочки, тихонечко проводит по ним кончиками пальцев, ласкает взглядом. С нежностью относится она и к мелким коричневым пятнышкам, разбросанным по коже, словно теневые цветочки. Удивительная вышивка времени на светлой ткани плоти. Она пересчитывает их по вечерам после супчика, выложив руки рядом, ладонями вниз на кухонный стол. Соланж улыбается зеркалу. Оно так чудесно рассказывает ей именно ту историю, которую хочется услышать. Она улыбается завтрашнему дню, уже стоящему на пороге. Ее волосы быстро обучились новой премудрости. Они теперь сами скручиваются в узел на шее, сами подставляются под шпильки, послушно как собака, которая тянет голову навстречу ошейнику в хозяйских руках. Сегодня очередь черной блузки. Соланж берет лежащую на холодильнике сумочку, достает из овощного ящика туфли. Она очень довольна тем, что на верхней полочке платяного шкафа в спальне нашлись нитиные перчатки. Она больше ни за что не выйдет из дому без перчаток. Неплохо было бы купить шляпку к серому костюму. И еще она приглядела в галантерейной лавке, где торгуют чулками, бельем и мебельными тканями, темно-синее шелковое платье. У нее такое чувство, будто бы оно уже ей принадлежит. В почтовом ящике почти совсем пусто, но одно письмецо все-таки есть. Соланж узнала почерк Колетт. Это письмо она прочтет. А все остальные складывает в стопку в гостиной, на столике рядом с автоответчиком. Так, на всякий случай. Металлическая калитка, поскрипывая, дарит ей воспоминания о дюнах и о море. В сквере на стульях сидят две девчушки со школьными ранцами, больше никого. Песок в песочнице разровняли граблями. Соланж устроилась на самой середине скамейки, прямо перед девчушками, которые в странном молчании сидят одна напротив другой. Неподвижные, понурившиеся, можно подумать, на обеих только что обрушилось какое-то страшное известие, которое совершенно убило их, пригнуло к земле. Соланж в который уже раз проникает, пробирается в самую сердцевину этой тяжкой, слишком тяжкой для таких молоденьких девчушек тишины. Она берет на себя часть их молчания, как будто одно то, что она окажется внутри, пусть даже ничего не зная и ничего не понимая, может сделать его менее тягостным. Заляпанные наклейками ранцы школьниц не вяжутся с загадочными терзаниями, от которых так низко клонятся две головки с еще детскими кудряшками на тонких белых шейках. Решетчатая калитка скрипнула. Кто-то сюда идет. пожилая особа. Она ведет кого-то на поводке. Соланж узнает даму с рыжим котом. Обе девочки все так же молча вскакивают и решительно, почти яростно встряхиваются, словно пытаясь скинуть с души несправедливо, нечестно навалившийся груз. Потом бросаются к выходу и с дикарскими воплями перепрыгивают через металлическую ограду. Соланж припоминаются рассказы о войне. Там было что-то похожее. Солдаты с ревом выскакивали из окопов и с безрассудной смелостью бросались навстречу вражескому огню. Ее с неодолимой силой захватило сострадание. Прежде всего, к этим девчушкам. Потом к людям вообще. По крайней мере, к тем, кого что-то постоянно толкает в сражение. Потому что лично она, Соланж, с некоторых пор больше не сражается ни за что и ни за кого. И еще того меньше готова сражаться ради себя самой. Соланж избавилась от оружия, от какого бы то ни было оружия, в ту самую минуту, когда замедлила шаг, сменила ритм, с тех пор, как ступает, старательно отмеряя и выверяя каждое прикосновение ступни к асфальту, плавно покачиваясь на ходу. Это плавное покачивание управляет теперь ее жизнью. Оно единственная мера, которой она согласна подчиниться, потому что здесь нет принуждения, нет насилия. Словом, для нее это естественный ритм. Тайный метроном сопровождает ее в глубоком бездействии, заполняющем дни и ночь. Вид разъярившихся девчушек, одичавших от собственного крика, в котором звучало желание победить, восторжествовать вопреки немому страданию, а может быть, именно из-за того, что оно есть, вернул ее к собственной истории, полный скачек с препятствиями. И она оттуда, где оказалась теперь, с этой скамейки, где ничто ни к чему не обязывает, пожалела этих школьниц.